Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 15 мая. По одному из календарей славяне отмечают весенние деды и почитают бога Трояна. По народному месяцеслову Борис и Глеб – славяный праздник. Много у этого майского дня примет было, а торговцы и землепашцы его и вовсе своим считали, отмечая как праздничный, но всяк по-особому. Купцы в этот день славят святого Бориса, надеясь на то, что он поможет получить в течение года особенно большую прибыль – барыш. Связан такой обычай с тем, что в русском языке имя Борис созвучно со словом «барыш», означающим прибыль или выгоду. Считалось, что на период 15 мая прилетали на Русь соловьи, отсюда и такие названия этого дня, как «соловьиный праздник», «свистозарник», «свистунье» и так далее. В старину в этот день мужики отправлялись в леса на соловьиную охоту, надеясь поймать белого соловья. Их странствие продолжалось обычно около месяца и оканчивалось поездкой в ближайший город, а то и саму Москву, где столь звонкий песенный товар раскупался, как правило, очень быстро. Вот только белые соловьи, альбиносы, так и оставались диковинкой и выставлялись на продажу крайне редко. А обычный соловей – птичка на вид невзрачная, но поет – не оторвешься. По цвету и размерам она напоминает воробья, только грудка у соловья побелее воробьиной будет, да и спинка и хвост скорее оливково-бурые, чем серые. Говорят, они аккурат в этот день, с березового листа напившись, свою чарующую песню заводили. И ежели пел соловей всю ночь, следующий день обещал быть теплым и солнечным. А ежели соловей запел, да зацвела черемуха, жди двухнедельного похолодания. Соловья услышишь раньше, чем кукушку, счастливо проведешь лето. Солнце всходит ясно, то и всему лету быть таким, ведренным. А по одному из календарей славяне отмечают весенние деды. Православные родноверы в этот день чтят бога Трояна. Он является олицетворенным воплощением великого Триглава. Бог-хранитель Трисвитя, Прави, Яви, Нави. Троян отождествляется с корнями древа рода. На кумире Свинтовита он изображен в нижнем ярусе. Троян несет в себе потенциальные силы всех миров и в их развертывании проявляет себя. Главная суть праздника «Весенние деды» – это обрядовое зазывание родственниками своих прародителей воплотиться в детях, которые будут зачаты на Купалу. Ведь по преданию в этот день состоится великий праздник сочетания солнца, дождь Бога, и воды, Данны, а одновременно и внуков дождь Божьих. «Дождь Бог будет, отец ваш, того должны слушаться, и он вам скажет, что должны делать, и как говорит, так и творите». Ибо это велит нам Сварог, говорится в Велесовой книге. Поэтому и действуем, как наш Дед Небесный, как Он говорит. Души, которые не были призваны на новое рождение, возносятся обратно во Сваргу, поэтому этот праздник еще называют Вознесением. Чтите богов и предков своих, славяне! Братья месяцы.